Глава 4. Я все понимаю. Боевой азарт и желание реванша. Но так не сдерживать эмоции во время военного совещания. Я покачал головой, пытаясь в шутку подначить Тасю. Ты же находишься не на семинаре по лайф-коучингу, да и Самсонов явно не тянет на успешного бизнес-тренера. Ой, да ладно, отмахнулась капитан-командор, парируя. Ничего страшного. Пусть совет прошел немного ярче, чем обычно. Это лучше, чем вы с Беловым и остальными комдивами сидеть, как старые сычи, с недовольными и важными минами. Сразу после окончания встречи командного состава в малом зале мы с моей венценосной подружкой решили посетить офицерскую столовую корабля, чтобы немного подкрепиться, отдохнуть и обсудить наши дела. Таисия Константиновна на правах хозяйки заведения, так как мы находились на ее родной Афине, затащила меня именно сюда, хотя я предлагал уединиться в ее каюте. «Поверь, это необычная офицерская столовая», — сказала она тогда и оказалась права. Помещение только имело официальное название «столовая», а на самом деле отсек был превращен командиром корабля в уютный бар-ресторан с музыкой и приятной атмосферой. Видимо, не только Артемий Романов, брат Таси, слыл ценителем прекрасного и украсил свой цесаревич как дворец. Княжна тоже грешила подобными роскошествами. Хотя сравнивать было некорректно. Если Таисия и переделала обычную столовую в ресторан, то скорее из прагматичных целей, совместив в одном помещении прием пищи и офицерскую комнату отдыха. Это никак не сказывалось на боеспособности экипажа. Скорее наоборот, место, где офицерский состав мог с комфортом отдохнуть от тяжелой вахты, было необходимым на корабле. Я, кстати, после того, как посетил данную столовую, задумался, а не устроить ли на одиноком что-то подобное. Единственная проблема в свободном пространстве. На линкоре его было несравнимо больше, чем на крейсере. «Ты перепутала. Не с унылым, а умным видом. Мы сидели и слушали нашего отважного командующего», — поправил Таисию я, наполняя ее и свой бокал безалкогольным пивом. А того было просто не остановить в желании поквитаться с американцами. Видимо, сильно надавали по самомнению Ивана Федоровича Лавата и Фрэнсис Кардели. Нет, нужно торчать в одних координатах и ждать, что в очередной раз предпримут американцы и османы? Возмущенно затараторила княжна. Правильно говорит Самсонов. Надо бить врага, пока тот не очухался. С этим никто не спорит, ответил я. Однако атаковать можно только тогда, когда у нас будет хотя бы преимущество в количестве вымпелов. Ты что, не слышал из доклада, сколько у Самсонова под рукой кораблей? Тася стукнула бокалом по столу, будто уже хорошенько набравшись и начав буянить. Больше полусотни свежих крейсеров и линкоров, а через сутки придет еще дивизия с целым авианосцем. Только я бы на месте Ивана Федоровича сначала напала на 4-й флот Парсона и разгромила его, а уже потом разобралась с Кардели. Я посмотрел на свою грозную подругу и уже стал сомневаться, можно ли ей гипотетически доверять командование Семеновской дивизией. Оно точно безалкогольное. Я посмотрел на этикетку пивной бутылки. Ха-ха. «Не смешно. Княжна теперь уже стукнула меня кулаком в плечо. Будь серьезней, пожалуйста, я говорю важные вещи, а ты постоянно смеешься». «Мне ничего другого не остается, как либо юморить, либо плакать», — пожал я плечами. «Как правило, стараюсь выбирать первое». «Хочешь меня обидеть своим сарказмом? Не получится», — покачала головой капитан-командор. «Вот увидишь, завтра разведчики проверят мадьярский пояс на наличие непрошенных гостей. Затем мы войдем туда и не оставим от двух американских дивизий ни одного вымпела. Тебе еще придется просить прощения». «Это у кого же?» «У меня. И у Ивана Федоровича за то, что ты нам не верил». «Хотелось бы, чтобы это было именно так», — Вздохнул я, и в системе действительно никого бы лишнего не обнаружилось. Но боюсь, окажется совсем иначе. Да какой же ты твердолобый. Кто бы говорил? Ясно же, что Дрейк никак не успевает подойти в этот сектор пространства из системы Тарс. Закипела Таисия как чайник. Даже с учетом того, если бы вышел оттуда неделю назад. Ну, это невозможно по законам физики. Помнишь Немезиду? Задал я подруге короткий вопрос. И она тут же замолчала. Немезидой звался линкор, за которым мы гонялись еще в те времена, когда я только познакомился с Тасей. Случилось это 5 лет назад, а Немезида тогда считалась лучшим пиратским кораблем во всей освоенной части космоса. Точнее, даже не пиратским, а мятежным. Ибо еще раньше, во времена Первой Александрийской войны, этот легендарный линейный корабль, близнец Таисиной Афины, был гордостью российского императорского флота. После окончания войны и подписания позорного для нашей стороны мирного договора, команда Немезиды восстала против центральной власти, а вернее, не захотела подчиняться условиям ультиматума американцев. Дело в том, что этот самый корабль должен был быть в качестве трофея вместе с несколькими другими кораблями, отдан американской стороне в уплату репарации. Экипаж Немезиды имел другое мнение на этот счет и не стал подчиняться подобному преступному приказу. В общем, русские военные моряки в какой-то момент превратились из флотских в пиратов, отступников и ренегатов. Так вот, уже много лет спустя этот самый линкор появился вновь и наделал очень много шума. Как бы так сказать, чтобы не раскрывать всех тайн. Я обещаю, что в подробностях поведаю вам эту захватывающую историю, с которой и началась наша дружба с сидящей напротив меня воинственной дамочкой. Могу лишь сказать только, что Немезида обладала фантастическими по современным меркам технологиями, позволяющими ей необычным способом перемещаться в пространстве. Хотел бы ошибиться, но именно с похожей технологией я связываю сегодня такое быстрое передвижение флотов Сенатской Республики к нашим границам. У меня нет доказательств, но это было первой мыслью в моей голове, когда я узнал, что 4 флота вторжения адмирала Конора Дэвиса уже стоят под парами вблизи российского сектора. Таисия также была свидетелем возможности Немезиды, поэтому сейчас внезапно замолчала. «Ты на самом деле думаешь, что американцам доступны подобные прыжки?» — обреченно спросила она. «Если такая технология есть на одном корабле, то почему бы ей не появиться на остальных?» — пожал я плечами. И с видом повидавшего жизнь моряка начал медленно подтягивать пиво. «Не дай бог», — коротко ответила на это княжна. Мы оба надолго замолчали. А прервали наше безмолвие несколько шумных посетителей, внезапно появившихся в этот момент в заведении. «Хорошо умеют отдыхать гвардейские экипажи», — воскликнула Наэма, удивленно озираясь по сторонам. — Вот бы нам так же. Мужчины, шедшие рядом с ней, не так ярко воспринимали действительность, но тоже с любопытством осматривали убранство столовой, больше напоминающей дорогой ресторан. Позади майора Белла шли Дорохов, профессор Гинца и старший помощник командира Афины Кафтаранг Жила. — Как вы здесь оказались? Таисия не ожидала увидеть у себя на корабле всю эту компанию и немного опешила. «Аристарх Петрович, и вы здесь?» «Это моя затея», — признался я, кивая в знак приветствия своему старому знакомому Жиле. «Когда еще придется всем вместе отдохнуть и пообщаться? А твоя Афина располагает к этому в полной мере». Я действительно позвал всех знакомых, моих и Таси, чтобы, во-первых, отвлечь ее от ненужных в данный момент мрачных мыслей о нашем ближайшем будущем, а во-вторых, отметить свое возвращение на службу. Долго уговаривать моих товарищей не пришлось. Жила на правах капитана всех встретил и сопроводил сюда. «Здравствуй, Аристарх Петрович. Мы обнялись с Ковторангом, так как уже давно не виделись. Как служится? Не достает ли командир корабля своими нудными рассказами о том, как правильно поступать, что по уставу, а что нет и так далее? Ведь именно качествами зануды славна наша, капитан-командор». «Скорее я ее достаю», — признался старый космический волк. «Таисия Константиновна терпелива не по годам, и лучшего командира не найти. Поэтому мой ответ... Служится отлично, с учетом того, что мы наконец занялись непосредственными своими обязанностями — сражаться с врагами Империи». «Ого! Сказал, как подготовился!» — усмехнулся я. «К тебе точно Таисия не применяет насилие? Уж больно складно говоришь». «В отличие от некоторых, у меня с моим старшим помощником идеальное взаимопонимание», — хмыкнула княжна, вероятно, пытаясь меня задеть. «Да, Аристарх Петрович?» «Так точно», — кивнул тот, усаживаясь в кресло рядом со мной. Тася подружески обняла Наэму, Дорохова и профессора, как своих старых приятелей, рассаживая каждого за столом. «Я смотрю, у тебя не только с собственным экипажем взаимопонимание. Ты еще и на чужой заришься». Недовольно пробурчал я. «Хватит переманивать моих офицеров, ты уже один раз и лисой пробралась на одинокий». И осталась очень довольна знакомством с этими замечательными людьми. Таисия улыбнулась Наэме и снова обняла ее как давнюю подружку, заставляя майора снова раскраснеться от смущения. «Надеюсь, что и они испытывают ко мне те же теплые чувства». «Вы очень хорошо проявили себя в качестве командира», — слегка поклонился Кузьма Кузьмич Таисии в ответ на ее слова. «Лучшего нельзя и пожелать». «О-о-о, и моего командира морской пехоты ты околдовала, ведьма!» — шутливо воскликнул я. «Больше не пущу тебя на одинокий, а то в один прекрасный момент проснусь на гауптвахте, как гуль. А мне объявят, что собранием экипажа решено сменить командира Василькова на командира Романову. Мне такого счастья не надо». «Но согласись, я гораздо лучший кандидат возглавить одинокий, чем тот же упомянутый тобой Аркадий Эдуардович», — засмеялась капитан-командор. «Определенно, если уж выбирать, то тебя», — хмыкнул я. «Ну что, друзья, давайте поднимем бокалы этого вкусного, безалкогольного пива за очередную минуту отдыха». «А почему только безалкогольного?» — возмутилась Наэма, озираясь по сторонам в поисках робота-официанта. «Мы кто? Флотские офицеры или столичные курсистки? Лично я не на дежурстве и не собираюсь накачивать себя солодовым компотом». «Железный дровосек, ты что молчишь?» — майор повернулась к Дорохову. «Только не говори, что тоже любитель этой мочи». «Извините, шеф, но я говорю по факту». «Я бы водочки хапнул», — кивнул Кузьма Кузьмич, опасливо посмотрев на меня. «Не буду ли я недоволен?» Однако, не увидев в моем взгляде ничего предосудительного, полковник попытался даже улыбнуться Наэме. Та, почувствовав, что не одна такая, щелкнула пальцами, как гусар, и рядом тут же возник официант. «Организуй нам, милок, стол, чтобы душа распахнулась», — выдала майор очередную фразу, которая заставила всех сидящих за столом рассмеяться, а андроида ненадолго зависнуть. «Нет, ты точно наврала в анкете, что родилась на Акре», — покачал я головой, глядя на Белла. «Не может иностранец знать подобные выражения. Даже мы, русские, так не говорим уже как 3 века. Я точно сдам тебя контрразведке, чтобы они проверили, не шпионка ли майор Белла». «Лучше говорить не шпионка, а «Не засланный ли казачок?» — подлила масло на Эмма. «Сдавайте, шеф, сдавайте. Я им выдам пару-тройку фраз на родном. Ну, а если честно, как ты в совершенстве смогла освоить наш язык?» Продолжил я мучить командира эскадрильи, пока робот-официант принимал бесконечные заказы от моих товарищей. «Как я понимаю, ты вообще до скольки-то лет не разговаривала по-русски?» «До 11», — кивнула Белла, и ее взгляд устремился в пустоту. «Пока в нашу систему не пожаловал Коннор Дэвис со своим первым ударным, а точнее сказать, карательным флотом, и не стер с лица планеты большинство полисов моей акры. Историю с уничтожением твоего дома знают многие. Это было бесчеловечно», — согласился я, вспоминая, как еще в военной академии нам рассказывали об участи несчастной планеты Акра-3, жители которой не подчинились диктату Сенатской Республики, и почти все погибли под огнем палубных орудий флота Дэвиса, стоявшего на низкой орбите планеты, и один за другим стирающего беззащитные города. «Вы спрашиваете, почему я так хорошо владею русским?» — пожала плечами Наэма. «Да просто у меня была цель — поступить на военную службу в лучший флот, который противостоял американцам. Для этого необходимо знать язык, а изучала я его не только по учебникам, но главным образом по историческим романам, которые любила и люблю до сих пор. Вот и весь секрет применения мной разных немного странных для сегодняшнего дня выражений и идиом». «Ты действительно прекрасно разговариваешь на нашем языке», — похвалила майора Таисия. «Намного лучше, чем многие его носители. Хотя я сказала «на нашем», и это в отношении тебя неправильно. Русский язык по праву и твой». «Ладно, хватит меня смущать», — отмахнулась Наэма. «Нашли за что хвалить. Я не на лингвиста училась все эти годы, а на летчика истребительной авиации». «И здесь ты снова оказалась среди лучших», — кивнула Таисия. «Я видела отчеты и записи боев соколов. Каждое столкновение — пример высокого мастерства твоих подчиненных и тебя как командира». «Ой, сижу, будто именинница», — вздохнула Белла, не зная, куда себя деть от похвальбы со всех сторон. «Почему водку до сих пор не принесли?» «А у меня, в отличие от великой княжны, имеется пара вопросов к моему командиру эскадрильи». Постражился я для порядка, чтобы Наэма слишком не зазнавалась. «Только задавать их будете, господин контр-адмирал, не здесь и не сейчас», — перебила меня Таисия, поднеся к моему лицу кулак. «На Афине я командир и приказываю всем отмечать первую победу в войне». «Вот так», — поддакнула своей подруге Наэма, отворачиваясь от меня. Алкоголь, появившийся на столе через некоторое время, дал о себе знать. Оба моих офицера и даже профессор Гинце порядком поднабрались. Жило был крепок в этом плане невероятно. Это я знал и раньше. Ковторанга, подобными мензурками, из которых пили мои товарищи, было не напугать. Таисия вроде поначалу сопротивлялась, косясь на меня и видя, что я не пью. Но потом соблазненная майором Белла тоже потихоньку подключилась к битве с зеленым змеем. В общем, обычный ужин с подругой у меня закончился веселым застольем в большой и, как оказалось, весьма шумной компании. «О, смотри, кто нас посетил!» Таисия Константиновна подмигнула мне, указывая на только что вошедшего в заведение седобородого адмирала. Я обернулся. За пару столиков от нас сидел сам Кондратий Витальевич Белов, адмирал, с которым я как раз хотел познакомиться поближе. После окончания совещания у Самсонова Белов еще некоторое время оставался с командующим наедине, видимо, обсуждали тонкости завтрашней планируемой операции. А сейчас, когда беседа была закончена, комдив решил перекусить на Афине и зашел в офицерскую столовую. По взгляду Кондратия Витальевича я понял, что тот тоже пребывал в некотором шоке от увиденного вместо столового отсека ресторана чуть ли не люксового класса. Тем не менее он молча прошел и сел за столик в углу, и, взяв меню, стал его внимательно изучать. Я воспользовался моментом, пока адмирал не начал прием пищи, чтобы не смущать его в этот момент, и решил подойти перекинуться парой фраз. Пометуя, как Белов поддержал меня на военном совете, когда я сцепился с Самсоновым, мне показалось, что комдив не откажется от легкой беседы. «Здравствуйте еще раз, Кондратий Витальевич. Я покинул своих веселых товарищей и приблизился к столику адмирала». Белов обладал тяжелым взглядом, по которому трудно понять, что он о тебе думает в этот момент. «Добрый вечер. Разрешите?» Я кивнул на стул с шипением, показавшийся из-за столешницы, как только я подошел ближе. «Извольте». Белов был явно не в духе. Я это понял, уже садясь за стол, и решил, что просто ограничусь парой фраз и не буду мешать человеку. Хотел лишь сказать спасибо за то, что поддержали меня. Кондратий Витальевич недоуменно поднял глаза. «Там, на совещании», — пояснил я, попытавшись непринужденно улыбнуться. «На совещании я вас поддержал?» — непонимающе переспросил адмирал. «Не помню такого». «Вы высказались в том плане, что согласны со мной в оценке возможности появления американцев в нашем секторе». Я уже начал беспокоиться, все ли в порядке с моим собеседником, не помнящим, что было 2 часа назад. «Нашего Ивана Федоровича сложно переубедить, если он уже уперся». «Я не собирался вас поддерживать». Холодно посмотрел на меня комдив, и только сейчас я почувствовал откровенную враждебность по отношению к себе. Лишь высказал свое мнение. То, что оно совпадает с чьим-то другим, тем более с вашим, меня мало беспокоит. Я действительно считаю, что Дрейк теоретически может появиться в Мадьярском поясе, поэтому... «Простите, что перебиваю». Я остановил адмирала, смерив его не менее холодным взглядом и чувствуя, что начинаю закипать. «Вы произнесли фразу мне непонятную». Белов не смутился и даже не соизволил спросить, какую, только вопросительно продолжал смотреть, казалось, сквозь меня. «Меня, в принципе, удовлетворил ответ, который вы дали, хоть он и был далек от деликатного», — продолжал я. «Однако словосочетание, тем более ваше, обратило на себя внимание». «Что же в нем странного?» «Эти слова кажутся именно странными», — я поднялся со стула. «Подобное выражение произносят, когда хотят откровенно оскорбить». Белов продолжал снова безмолвно задавать мне вопрос. «Ну и?» «Сколько ни силюсь, не могу вспомнить, где я вам мог перейти дорогу, чтобы услышать в свой адрес такое. Я уже начал думать, как будет выглядеть со стороны мой вызов на поединок адмиралу. Я, конечно, не собирался драться с ним на саблях, все-таки возраст Белова не позволял ему противостоять мне на равных. Но есть же другие виды оружия, где физическая сила и ловкость ничего не значат. Еще меня очень смущала начавшаяся война, время, когда все виды дуэлей запрещены. Однако и это можно было каким-либо образом решить. Да меня действительно сильно зацепили слова этого человека, резанувшие слух похлеще прямых оскорблений. «Кондратий Витальевич, добрый вечер». Таисия слегка заплетающимся языком поприветствовала Белова. «Как вам моя столовая?» Умная девушка, несмотря на веселую компанию рядом, следила взглядом за мной и моим собеседником и, почуяв неладное, решила вмешаться и разрядить обстановку. «Это необычно, так скажем», — протянул Белов, вставая с места и слегка кланяясь княжне. «Добрый вечер, ваше высочество!» «О чем вы беседовали?» Тася приняла вид супруги хозяина дома, взяв меня под руку и мило улыбаясь нам обоим. «Господину адмиралу мной был задан один вопрос. Я тяжело вздохнул и попытался взять себя в руки. Не хотелось портить настроение Тасе и остальным. Но у него, видимо, нет настроения на него отвечать. Что ж, договорим в следующий раз». «А чего же?» — остановил меня Белов, продолжая стоять напротив. «Отвечу, если это так вам важно». «Мне его повторить?» «Я не так стар, чтобы не помнить вопроса, молодой человек». Глаза Кондратия Витальевича стали наливаться гневом. «Вы мне действительно неприятны». «Причина?» Я сжал кулаки, а Тася еще сильнее ухватилась за мою руку, пытаясь удержать в случае чего своего начинающего терять контроль друга. «Причина?» «Та легкость, с которой вы, господин контр-адмирал, решаете, кому оставаться в живых, а кому сегодня умереть». Слова Белова ввели меня в ступор. «Я имею в виду расстрел крепости Измаил из палубных орудий, которые вы произвели несколько дней тому назад, и который унес жизни 2000 ее защитников». «Вы не просто противны мне, я вас презираю. Желаете получить сатисфакцию? Извольте, в любое время». Меня аж покачнуло, будто это я выпил весь алкоголь за нашим столиком. Настолько неожиданным и беспочвенным стало брошенное мне в лицо обвинение. Я несколько секунд не мог ничего ответить, просто смотрел на Белова, как в тумане. Зато моя подруга ждать не стала. «Знаете ли вы, господин адмирал, что Александр Иванович — единственный командир корабля из всего вашего хваленого Черноморского флота, кто поспешил на помощь Измаилу?» На Таисию Константиновну в этот момент было опасно смотреть, как на медузу Горгону. «Знаете ли вы, что, рискуя собственной жизнью и жизнью экипажа своего крейсера, он до конца пытался спасти гарнизон крепости, и в том числе его гражданский персонал? Известно ли вам, господин Белов, что когда крейсер «Одинокий» произвел тот роковой выстрел, на Измаиле уже не было 2000 солдат гарнизона, а в живых оставались лишь считанные единицы? Остальные были к этому моменту мертвы. Если вы всего этого не знали, тогда знайте. Если же знали, то по какому праву сейчас произносите подобные оскорбления?» «По единственному праву, которое у меня еще осталось», — ответил Кондратий Витальевич. «По праву отца, потерявшего на Измаиле сына». Затем адмирал посмотрел на меня. «Мои слова остаются в силе. Если пожелаете послать вызов на поединок, я готов в любое время на него ответить. Но от своих слов не откажусь. Прощайте». Белов вышел из-за стола и в полной тишине, воцарившейся после громкой речи Таисии, покинул отсек. «Вот так отдохнули».